эпилог. Не ожидал, что Глошет будет настолько взбешен своей неудачей, что произойдет магическое самовозгорание. Покачал головой король, выглядывая из полузакрытого окна. Знать бы заранее, что так выйдет, уже давно разыграл бы с ним эту партию. Воспользовавшись тем, что стоящий спиной мужчина ее не видит, Катрин устало потянулась. «Я все сделала правильно?» — мурлыкнула она. Нет, Парда не сомневалась, что сделала все, чего от нее требовал Эддар. Но помимо собственной уверенности, она нуждалась в одобрении короля, а также в вербальном признании ее заслуг перед короной. Мужчина оглянулся, и на загорелом лице расплылась широкая улыбка. «Пожалуй, Катрин, вы сделали даже больше, чем я ожидал». Его Величество повернулся к шахматному столику, ребром ладони отодвинул все прочие фигуры и потянулся к черному атласному мешочку. «Честно, я не предполагал, что одна маленькая скромная пешка...» Он поставил на пустую доску фигурку крохотного котенка. «Сдвинет остальные фигуры с мертвых точек. Джет, принц Райвель, Макалич, Итан Бенедикт, Глошет. Вы очень вовремя обратили мое внимание на эту девушку, Катрин». Парда улыбнулась и горделиво выпрямилась в кресле. «И, кстати, прекрасная идея с печатью. Если честно, я даже не предполагал, что вы настолько искусно владеете магией чернил». Женщина отточенным жестом откинула тяжелые черные волосы и кокетливо произнесла: «У меня были самые лучшие учителя». Они обменялись долгим взглядом, и на несколько минут кабинет погрузился в молчание. Прерывая паузу, зашелестел складками мешочек, послышался негромкий перестук деревянных фигурок. «Вы когда-нибудь задумывались о бремени власти, Катрин?» Негромко спросил мужчина, последовательно выставляя на шахматную доску еще четыре крохотные фигурки. «Не над обманчивой властью человека над своими слабостями, властью взрослого над собственным ребенком или властью опытной интриганки над жизнями других». Эдгар выразительно глянул в сторону Катрин. Кошачья сущность Парды настороженно подняла голову. Тон ей не понравился. «Это только со стороны кажется, что быть королем просто», — с обманчивым легкомыслием продолжил Эддар, указательным пальцем двигая фигурки по поверхности шахматной доски. «Сколько наследников разных ветвей уверены, что все, что от них потребуется, — это носить корону, зарабатывать мозоли, величественно восседая на престоле, и ставить размашистые подписи под указами о налогах и пошлинах. Но в действительности, Катрин, короли — своего рода умелые предсказатели далекого будущего». Женщина мигнула и наклонилась, чтобы лучше видеть шахматный столик. Фигур было немного — крохотный котенок, запутавшийся в нитках, мужчина с топором, напоминающий одичавшего лесоруба, огромный змей с капюшоном из перьев, разъяренно оскалившийся дракон — с кожистыми крыльями и худая высокая фигурка лучника. «В действительности королей очень волнует, что будет после их ухода. Как мой сын пережил активацию истинной сущности?» — резко сменил тему король. Катрин вздохнула. «Неплохо, но из-за девчонки, из-за Парды Ноэми Вейрис, — поправилась она, — возможно, некоторые побочные...» Катрин замялась. «Неучтенные нами факторы». Король поднял брови, и на загорелом лице пролегли морщинки. «Влюбленность? Вы это имеете в виду, Катрин?» Дождавшись, пока Парда кивнет, он отошел от окна, вернулся к своему письменному столу и сел в кресло. «Влюбленность еще не любовь», — сознанием дела сказал король. «В любом случае мы это уладим. Идите, Катрина», — мягко улыбнулся он. «Ночь была долгой. Вы отлично поработали и заслужили отдых». Женщина улыбнулась в ответ и устало поднялась на ноги. Она медленно прошла по королевским залам, свернула к конюшням, чтобы взять экипаж, и поехала к себе. Каждый, кто видел ее этим утром, мог заметить, как она сонно трет глаза, устало вздыхает и всеми силами мечтает о теплой постели. Но едва Катрин переступила порог дома и оказалась вне доступа других, ее плечи расправились, а взгляд стал острым и ясным, как никогда. Она бодро прошла через гостиную в пустующую комнату прислуги и пнула носком черной туфельки край ковра. Дернув за кольцо потайного лаза, Парда прогромыхала туфельками по ступенькам и на миг замерла, наслаждаясь зрелищем. Обнаженный до пояса мужчина лежал на широкой постели, рассчитанной как минимум на 4 человек, и дремал. Сон его был тревожным, он что-то бормотал, то и дело дергая руками и ногами, звеня сковывающими его путами. Катрин довольно усмехнулась и милым голоском позвала. «Привет, Джет! Надеюсь, ты соскучился по своей кошечке».